Глава 5. Со скрипом и шуршанием металлическая штора, перекрывавшая выходной тамбур рейсового звездолета «Земля Гридос», пошла вверх. Пассажиры, утомленные долгим трехмесячным полетом, дружно повалили наружу. Инспектор УВИБВА Леонид Федорович Кленов подождал, пока схлынет толпа, и лишь после этого шагнул на поверхность причальной платформы. Его встречал человек в потрепанной куртке, с унылым выражением полуопущенных губ. «Вы Бехтеров?» Человек кивнул и молча протянул руку. Встреча получалась явно немногословной. Платформа быстро опустела. Кар с пассажирами ушел, и они остались вдвоем. За металлическим кружевом радаров виднелось стандартное здание космопорта, ничем не отличающееся от десятка подобных зданий, хорошо знакомых Кленову. «Что привело вас на Гридос? Или это служебная тайна?» «Отчего же? Мне необходимо встретиться с вашим вольнонаемным поселенцем. Фамилию его я сообщу несколько позже вашему начальству. А что касается остального, вы и сами знаете, как нелегко складываются порой отношения федерального правительства с местной администрацией». Бехтеров, понимающе хмыкнул. Ожидание явно затягивалось, и Кленов начинал нетерпеливо посматривать по сторонам. «Личный транспорт у нас отменен. Сложности с энергией. Придется пользоваться общественным. Я провожу вас до гостиницы». Странная встреча. Местная администрация словно специально подчеркивала свое полнейшее равнодушие к его визиту. Такой оборот дел вполне устраивал Кленова хотя бы потому, что развязывал руки, избавляя от многочисленных формальностей, предписанных законом дипломатической вежливости. Впрочем, Кленов ни на минуту не сомневался в показном характере равнодушия местных властей и знал, что каждый его шаг здесь не останется без внимания. Тем не менее, закончив необходимые формальности по оформлению визы и сдав личную карточку администратору гостиницы, он вышел на улицу, так и не заметив явного за собой наблюдения. Отсутствие личного кара создавало некоторые неудобства, и он решил завтра же организовать какой-нибудь транспорт. Стилизованная под старину архитектура центрального здания на площади сразу же привлекала к себе внимание и, несомненно, являлась местной достопримечательностью. У портала стояла небольшая очередь, и Кленов пристроился в ее конец, толком не зная для чего, просто чтобы убить время. Он стоял и думал о том, как странно очутиться здесь после нескольких месяцев полета, на этой совершенно чужой, незнакомой планете, и вот так запросто стоять в очереди. Слишком уж мы привыкли, слишком вольготно и уютно расположились в чужих мирах. А между тем его отъезд сюда задержался вроде бы сам собой, из-за независимых и грозных обстоятельств. Один раз это могло быть простым совпадением, но он по роду своей службы знал, как много таких странных совпадений накопилось за последние годы, и не доверял больше простым объяснениям.